Глава 18. Улетай, пожалуйста. Терри пошевелилась, проведя рукой почему-то гладкому и горячему, а еще упругому. Замирает и медленно открывает глаза. Слишком медленно, будто боясь увидеть его. «Великая Праматерь!» — шепчет одними губами. Лежащий на боку мантикор спал. Терри очень медленно и очень осторожно убирает руку с шеи мужчины, поднимает голову, обнаруживая себя наполовину раздетой. Судорожно хватается за край снятого платья и тянет на себя, вспоминая все подробности минувшего вечера. А то, что он минувший, она нисколько не сомневается. Первые рассветные лучи пробрались к окну и скользят белыми холодными потоками в каюту. Терри сглатывает. А если в каюту кто-то заходил и видел все это? Стало даже дурно и стыдно. Впрочем, она никого не знает, кроме Солии. Но она вряд ли могла заглянуть сюда. А что, если она искала Терри? Прижимая к груди ткань, Терри осторожно садится на постели, стараясь не разбудить раньше времени мантикора, молясь всем богам, чтобы этого не произошло. Она соскальзывает с кровати и начинает торопливо одеваться, натягивая на плечи платье, затягивая шнуровку, закусывая губы, не отводя взгляда от спящего мужчины. Как же так получилось с порошком? Надо же было попасться на собственную ловушку. Терри ругала себя мысленно. Но теперь все позади. Оставалось надеяться на удачу. Иначе ей крупно не повезет. Иквис трепыхался в клетке, заметив Терри. «Тише, птенчик, тише, пожалуйста. Сейчас я тебя заберу», обещает девушка, собирая растрёпанные волосы, сплетая наспех в косу. Проходит к столу и берется за кольцо клетки, прислушиваясь к дыханию мантикора, и едва не роняет клетку, когда мужчина шевелится, поворачивается и откидывается на спину, открывая шею и сильную грудь. Терри робко ведет плечом, воровато смотря на него. В вороте распахнутой рубашки видны сильные ключицы и бронзовая кожа. Терпкий запах его тела щекочет нос, будоражит, заставляя почувствовать волну горячих ощущений, что проносится по телу. Даже спящий он навевал опасность и одновременно пленил. Терри не хотела думать, но по телу пронеслось недопустимое желание приблизиться и коснуться груди, проникнув пальцами под ткань рубашки. Терри резко отступает, пугаясь собственных мыслей, унимая быстро колотящееся сердце, проходит к двери. Берется за ручку и тихо выскальзывает из каюты, прижимая клетку к себе. Морской воздух ворошит волосы, гладит шелком кожу, врывается в грудь, пробивающей свежестью. Девушка быстро удаляется от каюты, оглядываясь по сторонам. Никто ее не заметил? Многие уже проснулись и бродили по палубе, всматриваясь в горизонт. Терри тоже взглянула на линию неба и моря. Скальный берег вдалеке в косых лучах вынырнул, словно хребет морского чудища из тумана. «Альтерион! Вот они и прибыли в Империю!» Даже колени подкосились от волнения. Терри вздрагивает и спешит в свою каюту. Нужно успеть скорее собрать вещи и переодеться. А она совсем не собрана. Если бы не ее оплошность, она была бы первой, кто сошел с трапа. Выпустив птенчика из клетки, Терри заметалась по каюте, принимаясь собирать вещи, переодеваясь на ходу, и едва успела, как в дверь постучали. «Мы уже на месте. Поспешите, леди!» — оповестил голос матроса. У Терри от неожиданности чуть сердце не приостановилось. В любую секунду мог войти Рейвин, разбуженный таким стуком. Иквис заметался по каюте вместе с Терри и, кажется, не собирался улетать. Поставив свой саквояж к двери, Терри присела на стул, давая Иквису сесть на руку в перчатке. «Птенчик, я не могу тебя взять с собой. Это небезопасно для тебя», — пытается объяснить зверьку. Но он оставался на месте. «Мантикор может опять тебя поймать, и тогда я не смогу тебя спасти, пойми. Пожалуйста, возвращайся домой. Обещаю вернуться». В горле девушки встает ком. На то, что она вернется, Терри очень надеется. Но что, если она не исполнит обещание? Что, если окажется не так, как она думает. В груди защемило. Терри отгоняет прочь эти пагубные мысли. Она вернется, обязательно вернется. Она обещала Ирти и всем пообещала в сердце. Терри поднимается, открывает окно каюты и вытягивает руку. «Улетай, давай же!» Птенчик перемещается по руке, цепляясь коготками, и срывается, летит прочь в небо. Терри поджимает губы, смотрит ему вслед, пока Иквис не превращается в золотистую точку и скрывается полностью в солнечных косых лучах. Иквисы могут преодолевать большие расстояния, обладая темной силой. Он вернется домой. Постояв немного, Терри закрывает круглое окно и разворачивается, идет к двери, беря свой саквояж с пола. Нужно быстрее покинуть корабль, пока мантикор не очнулся. Терри выходит из каюты и устремляется к трапу вместе с остальными пассажирами, осмотрительно озираясь по сторонам. «Терри, я здесь!» — окликает Солия, которая вышла вместе со своей помощницей из каюты. Терри с опаской оборачивается. Не привлек ли ее оклик кого еще? Но, к счастью, мантикора нигде не было видно. Пока не было.